Восьмое. Решающее значение Декарта, геометрия которого появляется в 1637 году, состоит вовсе не в введении новой методы или наглядности в область традиционной геометрии, как это постоянно высказывается, но в окончательной новой числовой концепции, новой идее числа, которая выразилась в полном освобождении геометрии от наглядной осязательной конструкции, от измеренных и измеримых отрезков. Этим самым анализ бесконечно малых стал фактом. Застывшая так называемая картезианская система координат – идеальный представитель измеримых величин в полуэвклидовском смысле, которая в предшествующий период у Арема, например, приобрела уже некоторое значение, была Декартом не завершена, но преодолена, если проникнуть в глубину его рассмотрений. Современник Декарта, Ферма, был ее последним классическим представителем. На место чувственного элемента конкретного отрезка и плоскости, специфического выражения античного чувства границы, стал абстрактно-пространственный, не античный элемент точки, который с тех пор характеризуется как группа соподчиненных чистых чисел. Декарт разрушил литературно унаследованное понятие величины, чувственного измерения, и заменил его переменным значением отношений положения в пространстве. Что это было устранением геометрии вообще, которая с тех пор в числовом мире анализа стала влачить жалкое существование, подернутое дымкой античных воспоминаний, это совершенно упустили из виду. Слово «геометрия» имеет неустранимый аполлоновский смысл. Начиная с Декарта, мнимо новая геометрия оказывается или синтетическим процессом, который определяет посредством чисел положение точек уже не только в трехмерном пространстве, точечные множества, или аналитическим, который определяет числа посредством положения точек. Заменить отрезки положениями значит рассматривать понятие протяжения чисто пространственно, а не телесно. Классическим примером этого разрушения унаследованной геометрии, наглядного и конечного, представляется мне обращение угловых, тригонометрических функций. Они были в едва доступном для нас смысле числами индийской математики. Функции циклометрические, круговые, и дальнейшее их разложение в ряды, которые в бесконечном царстве чисел алгебраического анализа утратили всякое воспоминание о геометрических образованиях эвклидовского стиля. Число «я» и основание натуральных логарифмов число «е», всюду всплывая в этой области чисел, порождают отношения, которые стирают все границы прежней геометрии, тригонометрии, алгебры, которые не имеют ни геометрической, ни арифметической природы, ибо здесь никто уже не думает о действительно нарисованных кругах или вычисляемых степенях.